Видимо, сон уже практически отошел, и когда произошла первая инъекция, глаза девушки открылись, она взвыла от боли. Ничего, если соблюдать темп и дозу одинаковыми на протяжении некоторого времени, организм привыкнет, и ты больше не будешь чувствовать боли, небрежно бросил я. Она еще немного покорежилась в агонии, и когда первая инъекция с минимумом препарата ассимилировалась, уже могла говорить. Эта доза не дала бы ей никакой силы и контроля. Мне нужно было просто пробить почву на будущее. «Что это?» — с трудом произнесла женщина. «Успокойся, нервничать не нужно. Твоя нервная система и так сейчас перегружена. Зачем лишний раз ее напрягать?» Женщина посмотрела на меня со злобным выражением лица. «Чертов ублюдок, что тебе нужно?» «Все, что мне было нужно, я уже получил. Так что по этому вопросу ты можешь не беспокоиться». «Где Крис?» «О, как все плохо. Джилл, с того момента прошло уже почти 3 года». «Что?» «Как тебе объяснить? После падения ты сильно пострадала, и мне пришлось потратить много денег, чтобы поставить тебя на ноги. Считай, что это плата за мою услугу». «Вескер, ты же сумасшедший!» «Давай обойдемся без громких фраз. Вы, как испорченная пластинка, одно и то же!» Протянул я и нажал на кнопку вызова обслуживающего персонала на своем КПК. «Что это у меня на груди?» Заметив инъектор, требовательно спросила она. «Не обращай внимания, это нужно для эксперимента, я же говорил про плату!» Поднявшись, я медленно направился к выходу. Джилл попыталась пошевелиться, но тело после криогенного сна слушалось плохо. Ее мышцы не атрофировались за столь долгий срок бездействия только благодаря мне. Экспериментальный препарат, который я вводил ей все это время, доказал свою действенность. Ее тело пребывало в том же состоянии, что и в тот день, когда я поместил ее в капсулу. Когда она окончательно очнется, моторная память сама напомнит телу все, что оно раньше знало и умело. «Можешь не пытаться. Пару часов тебе надо просто полежать. Это пройдет. Считай, что ты была под наркозом, но уже вскоре ты даже сможешь самостоятельно передвигаться. Правда, не так, как раньше, но в твоем положении...» «Ты можешь считать, что я стану благодарить тебя за это, ублюдок?» «Нет, благодарить меня не за что. А вот я могу сказать спасибо. Спасибо тебе, Джилл. Если бы не ты, то мне еще долго пришлось бы работать над Ураборосом». Она непонимающе посмотрела на меня, и я решил ее просветить. «О, я совершенно забыл, что ты ничего не помнишь. Ладно, я быстро объясню. Когда ты поправилась после падения, я долго думал, что с тобой делать. Я выводил Ураборос, который поможет мне изменить человечество. И вот сначала я подумал, что продержу тебя в клетке, а когда Ураборос будет завершен, веду его в тебя. И это станет символом победы над моими давними врагами, которые мне постоянно мешались. А диск с записью этого мы бы отправили Крису, правда, Джилл?» «Ну ты сволочь, жалкий и никчемный кусок дерьма!» — взбесилась она, хоть и безрезультатно. В своем нынешнем положении она могла всего лишь прожигать меня взглядом. «Прошу, не перебивай. Так вот, я так и хотел сделать. Но потом обнаружил в твоем теле аномальные изменения. И тогда я понял, что эта идея с заражением тебя была совершенно бессмысленной. Тот год выдался у меня не очень удачным. Я был зол на некоторых людей. Я взял у тебя анализ крови и нашел поразительную вещь. Джилл, после того, как Оливейра принес тебе противоядие, у тебя развился постоянный иммунитет к Т-вирусу и его производным. Ты понимаешь, что это значит? Ураборос был слишком токсичен, и вместо того, чтобы сделать форсированную эволюцию, он попросту убивал человека. А мне не это было нужно. И тогда я решил попробовать смешать твои антитела с вирусом, чтобы тот стал менее токсичным. Но вчера я закончил работу над Ураборосом, и больше твои антитела мне не нужны. Поэтому я тебе и хочу сказать большое спасибо. Этот вирус мы создали вдвоем». Она посмотрела на меня, не желая верить ни единому моему слову. Мои слова глубоко шокировали ее. Но она прекрасно поняла, что я пришел не изливать ей душу попусту, а лишь для того, чтобы окончательно сломать ее. И, похоже, я преуспел в своей затее. Глаза Джилл наполнились влагой, а губки подрагивали. Похоже, ей пришлось не по вкусу, что она невольно помогла мне в выполнении моего плана. Она, Джилл Валентайн, столько лет уделившая борьбе с биоугрозой, теперь сама стала сырьем для создания нового биооружия. В комнату вошли два моих работника в белоснежных лабораторных халатах. «Извини, Джилл, рад был с тобой поболтать, но у меня дела. Я лечу в Нью-Йорк и собираюсь встретиться с нашим старым знакомым, Крисом Редфилдом. Может, ему от тебя что-то передать? Сдохни!» «Странно, а мне казалось, что вы были в хороших отношениях. Ну, если ты хочешь, я передам ему это. Только думаю, что он сильно расстроится от таких слов. Тем более, ты же для всего мира умерла. Он даже присутствовал недавно, в годовщину, на твоей могиле. Принес букет из белых маргариток. Наверное, твои любимые. Ну ладно, я ему передам. А потом поведаю о том, как ты любезно помогла мне с Уроборосом. Думаю, Крис немного разочаруется». Я обернулся к санитарам. «Вы возьмите ее и отнесите в изолированную комнату на втором этаже. Заприте ее там. Более от вас ничего не требуется. Ею займется доктор Чен. Он же возглавит комплекс, пока меня не будет». С этими словами я направился к дверям. «Стой! Зачем тебе Крис? Оставь его в покое, слышишь? Вескер, подожди!» Я уже скрылся за поворотом и только лишь краем уха слышал, что она кричала мне вслед. Честно говоря, я не собирался встречаться с Крисом и тем более разговаривать с ним. Просто мне хотелось узнать, как он себя чувствует после того инцидента. Если даже наши пути пересекутся, я позволю ему пожить еще немного. У меня возник план относительно его скромной персоны, и мне нужно сделать все так, чтобы я остался в тени. Прежде чем войти в новый мир, я раскрою им всем глаза на мир старый, за который они так яростно борются. А Джилл, когда мы приедем через неделю, можно будет начать программировать и поставить эксперимент длительного воздействия R30. Думаю, она тоже сыграет важную роль в моем восхождении. Я встретился с Экселлой и вкратце рассказал ей о том, что произошло в лаборатории. Утром мы были уже в США. Как только мы вошли в мою резиденцию, я сразу же приказал навести справки насчет Криса. Отчет заставил меня широко улыбнуться. Такой супербоец превратился в полное ничтожество. Я уже мог праздновать победу над врагами, но все-таки хотел раскрыть им глаза. У меня быстро созрел план, как вытащить его из депрессии и, более того, сделать так, чтобы он оказался в нужное время, в нужном месте. Я достал из кейса пару документов и выборочно скинул их в конверт, где уже лежали две фотографии. Затем напечатал текст, совершенную ерунду, первое, что мне взбрело в голову, и упомянул в тексте имя Джилл Валентайн. Когда ко мне подошла Экселла, я обратился к ней с вопросом. «Экселла, по-моему, Трайселл делает большой вклад в BSA, не так ли?» «А что тебе до этого?» – удивилась она. «Ты можешь воспользоваться своим влиянием, сделать так, чтобы этот конверт попал в секретариат вот этого отделения BSA. А что там?» «Расскажу позже. Сможешь сделать?» «Нет проблем». «Только», — предупредил я, — «это нужно сделать немедленно и так, чтобы мы с тобой остались в тени. Но ты меня понимаешь?» «Понимаю. Я это сделаю». «Давай, и тогда уже вечером мы будем свободны», — улыбнулся я Экселле. Она улыбнулась в ответ и ушла. Спустя длительное время нашего знакомства я уже привык к тому, что Экселла неравнодушна ко мне. И более того, я от этого получал множество выгод, о которых раньше и не мечтал. Все-таки даже сама судьба помогает мне в осуществлении моего замысла. Скоро документы попадут на стол секретариата BSA, и, посмотрев их, Альянс откроет новое дело, соберет команду, и наш знакомый Крис Редфилд будет там. Ведь я нарочно слил им информацию против самого себя и выделил 4 ключевых слова для задания, о котором будет мало что известно. Ураборос, Киджуджу, Ирвин, Джилл Валентайн. Думаю, именно это дадут прочитать Крису, и тогда он обязательно согласится, ведь 4-й элемент этой головоломки так дорог для него. Юность. Город Ракун. 1977 год. В середине февраля документы попали в штаб, как это и планировалось. Итак, приманка заброшена. БСА завели новое дело, собрали группу и отправили шпиона в город Киджуджу. Теперь их человек будет ежедневно докладывать об обстановке. Кто этот шпион, мы пока не знаем, но это всего лишь вопрос времени. Скоро мы все выясним и позволим ему пожить до того момента, пока не прибудет Крис. А как только шпион даст установки агенту, при первой возможности мы его ликвидируем. Все равно он ничего стоящего штабу за это время не доложит. Все, что штабу будет известно, так это только место и время сделки. Они немного узнают и об этом болване Ирвине, правда, посчитают его главой всего представления, а также услышат слово «Ураборос». Так, одни слухи, без конкретного представления, что это. И, соответственно, по докладам своего шпиона, они будут узнавать о нарастающей нестабильности в городе. Как же все отлично придумано. Таким же несложным способом, как я ввел в это задание Криса, я организовал и намечающуюся сделку террористов. Через подставных агентов я заказал у Ирвина один экземпляр БОВ и назначил время и место сделки, как раз то, которое было выдано EBSA. Ирвин до последнего не будет догадываться, что в городе есть агент EBSA, и вовсю готовится операция по его задержанию. Когда же он об этом узнает, он тут же позвонит и отменит сделку, а я через Excel-у дам ему один образец Урабороса. Когда команда по задержанию прибудет на место, они увидят не сделку, а только то, как Ирвин выпускает Ураборос. Больше они уже никогда и ничего не увидят. Дабы Крис и его напарник не успели прибыть на место сделки вовремя, я задержу их, устроив полный беспорядок в городе с помощью инфицированных. На всякий случай, недалеко от маршрута Криса, можно будет выпустить нескольких неинфицированных, и когда Редфилд услышит их крики о помощи, ни за что не проигнорирует их. Правда, тщетно. Этого времени, думаю, будет достаточно, чтобы Ирвин успел прибраться на месте встречи и убрать Ураборос. Крис останется один и в погоне за Ирвином попадет, наконец, в руины, где узнает о том, как его самого предали, а потом он примет смерть от Ураборуса. А Ирвин все это время так и не будет знать, что его использовали, равно как и всех других. Он лишь пешка в этой грандиозной игре. Думаю, когда дело будет сделано, я избавлюсь и от него. Более его услуги по продаже БОВ мне уже никогда не понадобятся. Единственное, надо прикрепить к нему человека, чтобы пока с этим болваном ничего не случилось, ведь он прекрасно выполнит роль своеобразного маячка для Криса. А потом, уже не важно, останется он жив или нет. Скоро, очень скоро мир будет очищен. Сейчас уже около 11 часов вечера. Мы с Экселой только что закончили обсуждение моего плана, который я недавно подытожил. Она сегодня чрезмерно утомилась и отправилась отдыхать, а я остался здесь, в конференц-зале, обдумать оставшиеся детали. Я вполне допускал, что что-то может пойти не так, но мог запросто отреагировать на любое изменение в плане. Самое главное, чтобы старина Крис не погиб до нужного мне момента, а то столько усилий окажется потраченными впустую. Но, учитывая все прошлые заслуги мистера Редфилда, со всем этим он сумеет справиться».